Наиль Выборнов. Лето, пляж, зомби. Книга пятая. Глава первая. Я вдавил кнопку самодельной подрывной машинки, и земля будто вывернулась наизнанку. Прозвучал глухой грохот, такой, что уши мгновенно заложило. Столб пыли и грязи, кусков асфальта. Подбросил боевую машину как игрушку и разорвал ее пополам. Передняя часть отлетела куда-то вперед. Через полсекунды послышались визг и скрежет разрываемого металла. Основная часть корпуса рухнула на бок, будто в нее врезался многотонный таран. Из люков вырвалось пламя. Потом густой жирный дым. Потом еще один взрыв, глухой и злобный. Полыхнуло горючее. Или сдетонировал боекомплект. Никаких криков. После такого никто выжить не мог. Загудело пламя, пожирающее остатки машины. Сама она лежала поперек дороги, полностью блокируя проезд. Так что шансов выбраться у остальных тоже не было. Я уже не в первый раз видел такое, но каждый раз удивлялся, какая сила заложена в относительно компактном корпусе мины. Ну а что вы хотели? 8 килограммов тротила. И до того, как послышались первые крики, команды, я рванулся вперед на дорогу в сторону «Тигра». Вскинул натовский автомат к плечу, поймал пулеметчика в коллиматорный прицел, нажал на спусковой крючок. Захлопали выстрелы, и парень осел, завалился на сторону. Я же вскочил на задний бампер, подтянулся, забрался наверх, а потом выхватил из-под сумка американскую гранату, дернул предохранительное кольцо и забросил внутрь. Следом еще одну такую же. Послышалось 2 хлопка один за другим, стекла со звоном выбило наружу. Выбраться так никто и не успел. Упустили момент, не были готовы к такой редкой и внезапной атаке. Так что живых там остаться не может. Тут ведь взрыв не просто в замкнутом помещении, тут еще и броня. Машину, конечно, жалко было. Никуда уже она не поедет. Но «Тигр» нужно было нейтрализовать сразу, иначе шансов у нас уже не будет. А я уже схватился за пулемет, дернул затвор, досылая патрон. Тут не РПК стоял, как когда-то на нашем, а ПКМ. Если я сейчас выдам несколько длинных очередей по машинам впереди, то все, кто внутри, превратятся в фарш. Только вот нам нужно не просто уничтожить колонну, нам нужно захватить хотя бы одну машину. Еще лучше, если две. Ладно, работаем. Две машины впереди открылись, и я тут же открыл огонь. Пулемет застучал громко, как будто кто-то забивал гигантские гвозди монструозных размеров молотком. Первого ворона, попавшего под очередь, буквально разнесло в клочья, отрывая руки и ноги, оставляя в воздухе кровавую взвесь. Я отметил, как привычно отсекаю короткие очереди по 5 патронов. Значит, пулемет для меня привычное оружие. Да, черт, похоже, что в мире нет ствола, из которого я не умею стрелять. Интересно, если мне в руки попадет ПТРК, я тоже разберусь, как из него стрелять? Кто-то метнулся в сторону, прочь от дороги, но я повел стволом и подловил его на бегу. Еще одна очередь. Труп швырнуло в сторону, и он так и остался лежать на боку, заливая асфальт кровью. В мою сторону полетели пули, застучали по щиткам, которые сейчас прикрывали меня от ответного огня, засвистели над головой. Я чуть повернул ствол и увидел, что один из воронов стоит посреди дороги и садит в мою сторону длинными из автомата. Снова выстрелил, его бросило назад, словно нерадивый ребенок куклу. С противоположной стороны захлопали длинные очереди. Это вступил в дело отец со своими минами. Он когда-то служил в армии как раз пулеметчиком, и научить его пользоваться американским оружием оказалось не так уж и сложно. А мы еще и пламегаситель поменяли на один из глушителей, чтобы дульная вспышка не раскрывала местоположение стрелка. Еще 2 воронов упали. Следом раздался хлесткий выстрел болтовки, и один из бойцов брызнул фонтаном крови из головы. На дорогу выбежал Ильяс, и один из врагов успел повернуться на звук шагов и всадил в него короткую очередь. Того чуть толкнуло назад, но он, похоже, этого и не заметил, вскинул оружие и срезал бойца. А я продолжил стрелять. Благо, у меня тут полный короб, безопасная позиция и сильное желание уничтожить всех врагов. Еще один попал под очередь и рухнул на землю. Второго задело по касательной, но шальная пуля оторвала ему руку и в сторону брызнул фонтан крови. Человек после этого не боец. Он очень быстро теряет сознание. А потом хлопки глушенных выстрелов послышались уже со всех сторон. Остальные тоже вступили в бой, но у них не было бронежилетов. И работали они из-за укрытий. А вороны падали один за другим. Шансов у них не было. Срезал еще одного, а потом еще одного. И остановился, потому что целей впереди больше не было. А через несколько секунд выстрелы прекратились. Все, кажется, справились. Полторы минуты боя, и конвоя больше нет. Было несколько десятков уверенных в себе бойцов, хозяев положения, а теперь только такое же количество трупов. А как с нами? Не заделали кого? Послышалось несколько одиночных хлопков. Это Ильяс, похоже, контролировал недобитков. Ему на это хладнокровия хватало. Он вообще крепкий в этом плане мужик. Даже интересно, откуда это у него. Хотя не рассказывает особо ничего. Я спрыгнул вниз на землю, заглянул в салон «Тигра» через окно. В нос ударила вонь сгоревшего тротила и запах крови. Там контролировать уже нечего. Две гранаты в замкнутом пространстве превратили всех в машине в фарш. Двинулся вперед, туда, где стояли остальные. Боец слева вдруг дернулся, и я тут же вскинул оружие и всадил пулю ему в голову. Остальные тоже подтягивались с разных сторон. Даже отец пошел, держа в руках свой мини-ми, как автомат. Стрелять точно из такого положения не получится, каким бы ты крепким мужиком не был бы, но похоже, что ему это уже не понадобится. Да уж, классическая партизанская засада в прямом смысле этого слова. «Малыми силами уничтожена большая группа врага, а у нас не царапины. Всегда бы так воевать. Правда, меня со старой командой не так давно приняли в точно такую же засаду. Так что стоит помнить, что это в обе стороны работает». «Блядь, кто это сделал?» — послышался крик Ильяса. Я увидел, что он стоит возле одного из уазиков, кузов которого был пробит пулевыми попаданиями. «Сказано же было, чтобы по машинам не стреляли. А тут мало того, что попали, так еще и бак пробили, блин». Да, действительно, по асфальту разливалась лужа, которая переливалась разными цветами и воняла бензином. Слева послышался стон. Я повернулся и увидел одного из воронов, который лежал, зажимая рану на бедре, лужу крови на асфальте. Увидев меня, он выхватил из кобуры пистолет, вскинул, но я сделал шаг и ударил его ногой по руке, выбивая оружие, а потом добавил еще раз уже в лицо, так что он упал на спину, а его глаза закатились. «Пакуйте его», — приказал я. «На ногу жгут, связать не забудьте. И вообще, чего встали? Работаем, блин, у нас минут 10-15, пока сюда из дачного не приедут. Собирайте стволы, проверяйте машины». «А с тигром что?» — спросил Ильяс. «Ничего, он после двух гранат не заведется». Я покачал головой. «Ну ты и вандал нахрен!» — покачал он головой. «Такую хорошую машину испортил». «А что еще с ней было делать?» — хмыкнул я. «Пулемет снимем, стволы и патроны возьмем, а остальное сожжем». «И этот УАЗ тоже сожжем, нехрен его оставлять. Остальные как?» «Этот нормально», — ответил Ваня, который как раз выбрался из-за руля того, что шел первым. «Заводится, второй сейчас посмотрю». «Короче, давайте в темпе и как-то организованнее, что ли», — проговорил я. «Хотя пиздеть, не мешки ворочить. Самому тоже придется потрудиться, руки замарать, хотя они уже по локоть в крови». Я прошелся быстро, удостоверился, что все мертвы, проконтролировал тех, в смерти которых был не уверен, а потом стал собирать стволы. Все русские, все под пятерку. Есть весла, скорее всего, со старых военных складов, но были модифицированные, со складными полимерными прикладами. Обвесов практически не было. Все в стоке. С другой стороны, если оружия на военных складах достаточно, то вот модификации для них в большинстве своем уже коммерческого производства и централизованно не закупаются. Бойцы обычно сами для себя приобретают, что им надо. Бронежилеты тоже были, но не на всех. И в большинстве своем в крови, а кое-где и плиты битые. Но ничего, можно будет при необходимости спинную плиту на грудь переставить и хоть как-то защищать будет. И отстираем, куда деваться. Короче, закопошились мы, стали собирать все, складывая свалившееся на нас богатство в одну кучу. Этого много, чертовски много, этого хватит, чтобы вооружить кучу народа. Нашлась и снайперская винтовка, причем не гражданская, а СВДС. Модификация винтовки Драгунова со складным прикладом и магазины к ней десятизарядные. Много чего отыскалось в целом. «Второй УАЗ тоже в порядке», — крикнул Ваня, выбравшись из салона буханки. «Поедем, короче, на двух. Баки полные почти, хватит надолго. А там канистры еще есть внутри. В его голосе было слышно ликование. Ну еще бы, две машины. Нам повезло, если бы достали хоть одну, а тут такое богатство. А Ильяс еще ругался, что мы третью привели в негодность. Нас слишком мало, чтобы сразу три УАЗа увезти. А на двух еще нормально. Шестеро же. И в случае чего отбиться сможем. Отец уже наложил жгут на ногу пленного, связал его, а теперь бинтовал. Не очень старательно и прямо поверх штанины, рану не промывал. Но он сразу понял, что в живых мы его не оставим. Да пленный сам должен знать это. Вопрос только в том, как именно он умрет. Медленно и больно или быстро и легко? «Пиздец ты, мясник, край», — послышался голос Ильяса. Я обернулся и увидел, что он открыл одну из дверей тигра. Но, несмотря на свой комментарий, без лишних сантиментов полез внутрь. «Бросать нам ничего нельзя. Оно все может пригодиться. Если тут реально три десятка единиц оружия, но с тем, что у нас есть, этого уже на взвод полноценный хватит. Еще бы найти этих людей где-нибудь. За командира-то и я сойду, тем более, насколько я стал вспоминать, в ВСРФ у меня как раз звание лейтенанта было. Руки работали, собирая добычу, а голова была занята мыслями. Можно проехаться по деревням и набрать народных мстителей, таких ведь наверняка много». Обустроить базу где-нибудь в горах такую, чтобы там жить можно было хоть какое-то время, а потом работать. Техники добыть еще военной, причем взять ее можно у тех же воронов. Распотрошить пару мобильных баз, добыть еще больше патронов и мин тех же самых, а потом партизанить. Проблема есть в этом только одна. Предать могут. В своих я уже уверен, что никто нас не сдаст. Почему? Да потому что мы все одной кровью испачканы. А эта засада на конвой нас окончательно сплотила. Даже если кто-то стучать побежит, он должен понимать, что за участие в засаде и за то, что он воронов убивал, его по голове не погладят. А скорее всего казнят сразу же, как только с остальными разберутся. Вот и ничего, кроме как обеспечивать лояльность остальных, кроме как марая их кровью, мне в голову не приходит. Но и это сделать сложно. Короче, думать надо. А вот про базу где-нибудь за пределами дачного и города можно подумать. Потому что при необходимости у нас будет место, куда можно отойти на перегруппировку или банально спрятаться. Ладно, вроде все трупы ободрали, теперь грузимся. «Пленного давай на заднее сиденье», — сказал я отцу, а сам подхватил несколько автоматов за ремни одной рукой, а второй бронежилет, и пошел к буханке. Открыл дверь и забросил внутрь. Пошел за следующей порцией, а потом еще и еще. Остальные стали мне помогать. Скоро и Ильяс пришел с тем оружием, что вытащил из тигра. Я заметил, что один из полимерных прикладов разбило в щепки, а еще у одного развалилось цевье, но железные части должны остаться целыми. Переберем, и можно будет стрелять. Ну, либо в крайнем случае на запчасти пойдут. А вот броники и разгрузки брать смысла не было. Там все явно изодрано, опалено, осколки-то горячие. Ну нечего тут ворчать, если бы я тигр сразу не заглушил бы, то у нас и шансов гораздо меньше было бы. А так справились, да еще и без единой царапины. Когда мы загрузились, я махнул рукой Роджеру, чтобы шел к нам. Сам же осмотрелся, потом подошел к одному из трупов и разрезал камуфляжную футболку на две тряпки. В одну сразу же завернул найденный на дороге камень, вторую оставил пока так. «Отъезжайте», — сказал я, когда вся команда собралась, «метров на 100, чтобы не зацепило. Там дождитесь меня, я пока оставшиеся машины сожгу. Канистру только одну мне оставьте». «Жалко так-то», — тихо проговорил Алмаз. «Машин и так мало, а тут мы еще жжем». «Да все равно нам их не взять», — пожал я плечами. «Пусть лучше у воронов на несколько тачек меньше станет. Давайте, валите». Парни загрузились в УАЗы, мерно зафырчали двигатели. В общем-то, неплохо, у нас теперь примерно такая же колонна, как та, какой мы из Севастополя выезжали. Мотоцикла, правда, нет. И УАЗы. Надо краской облить какой-нибудь зеленой, чтобы не так сильно выделялись. Наварить решетки еще, кенгурятник, бампер усилить. Кстати, чего сами-то вороны этого не сделали, на обычных машинах гоняют? Странно как-то, на них не похоже вообще. Когда мои спутники отдалились на безопасную дистанцию, я достал из кармана зажигалку, откинул крышку и щелкнул колесиком. Поднес огонек к тряпке, и когда хлопчатобумажная ткань весело вспыхнула красным пламенем, побежал прочь. Несколько секунд ничего не происходило, только бензин горел. А потом послышался громкий хлопок, и следом тут же рев пламени, который стало достаточно бодро пожирать УАЗ. Нормально. Потом подобрал канистру, пошел к тигру. Двери были открыты, трупы отодвинуты в разные стороны. Ну да, это Илья сработал, он ведь мародерил. Отщелкнув крышку канистры, я встал на подножку и принялся поливать салон бензином. Вылил примерно половину, потом обошел броневик и стал делать то же самое с другой стороны. И так, пока емкость не оказалась полностью опустошена. Потом бросил канистру туда же в салон, они особой ценности не имеют, да и опасно пустую ее с собой таскать. Отошел, наклонился, взял еще один камень, завернул в тряпку и поджег. Бросил, и пары бензина тут же вспыхнули. Заревело пламя, и до меня тут же донесся запах паленых волос, а потом и крови. Взрыва не было. Там бак с дизелем, и он, если и загорится, то далеко не скоро. Но эта машина теперь точно никуда не поедет. От нее только выгоревшая оболочка останется. Я побежал к машинам, добрался до УАЗика, который ехал первым, запрыгнул на переднее сиденье, захлопнул за собой дверь. «Знаешь место, где машины спрятать можно на время?» — спросил я у Ильяса. «Но есть парочка», — ответил он. «Вот и поехали туда», — решил я. «Там с пленным разберемся и будем думать, что дальше делать». Я посмотрел на приборную панель и увидел на ней длинную рацию, а ниже — зарядник под несколько коротких. Это хорошо, связь — штука нужная. Попереключал каналы, но на всех была тишина, никто никого не вызывал. Неужели не успели сообщить? Ну, засада была молниеносной, конечно, но не настолько же. Ладно, свалить мы успели, а это самое главное, теперь остается затаиться. Ну и придумать, как мы потом обратно до дачного доберемся. С этой стороны точно ехать нельзя. А вот команда моя, судя по лицам отца и Ильяса, ликовала. Ну еще бы, первая засада, первая настоящая стычка с воронами. И такой успех вдруг. Только по алмазу ничего нельзя было прочитать, но я уже привык, что он эмоций не высказывает почти. Ладно, пока едем. Можно немного отдохнуть.